За окнами и за двором, куда выходили окна, вдалеке непрерывно гудел проспект, по которому и ночью неслись и неслись машины. Миша спал в своей постели, раскинув руки, наполняя пьяным своим дыханием воздух спальни. Аня лежала на самом краю кровати, грустно думая о чем-то и, привыкнув к темноте, смотрела в потолок. А Миша спал. Он спал в огромном городе и даже не знал, что спит. В его голове была тьма. Тьма полного отсутствия. Там не было снов, мыслей, желаний, воспоминаний, ничего. Там не было даже самого Миши. Он отсутствовал совсем. Утро субботы для Миши не случилось. Он отсутствовал в субботу утром. Его возвращение в себя, а потом в этот мир, было мучительным. Он проснулся в полной тишине. Описывать спектр и гамму его физических ощущений было бы утомительно и многословно. Тот, кто знает, тот знает, кто не знает, не поймет. В этом Мишином возвращении в этот мир ничего нового для мира не было. Мир давно привык к этим возвращениям, и возвращающихся в этот мир уже давно ждут здесь разные шипучие, растворимые в воде таблетки, препараты и другие верные средства. Кому что помогает возвращаться в этот мир оттуда, где был Миша? Кому одно, кому другое, а кому все вместе? Правда, нет в этом мире радикального и совершенного средства для полного и безболезненного возвращения. Но такова плата за отсутствие. Мишино возвращение требовало серьезной расплаты. Проще говоря, ему было очень плохо. Когда он проснулся, дома не было никого и было тихо. Миша не помнил, как он попал домой, но то, что он дома, он понял сразу. То, что никого, кроме него, дома не было, он выяснил чуть позже и встревожился бы, но было много других мучительных ощущений. Потом он нашел заботливо оставленные Аней возле кровати на тумбочке специальные, уже проверенные на практике таблетки и стакан воды. Там же лежала записка, заботливо написанная большими буквами, поэтому короткая. Мы уехали в кино, по пустякам не звони. Миша смог приступить к первым восстановительным процедурам далеко не сразу. Потом приступил и проделал некоторые прежде, чем смог взглянуть на часы. Было около 2 часов дня. Когда Миша принимал прохладный, почти холодный душ, он стоять не смог, он присел на корточки, а потом совсем сел на дно ванны, да так и сидел долго, дрожа и постановая. Он слышал, что за дверью ванной надрывается домашний телефон. Этот телефон звонил редко. Миша не нашел в себе сил выползать из-под душа и мокрым идти к телефону. Телефон трезвонил долго, но по этому телефону Мише практически никто и никогда не звонил. По нему могли позвонить только Ане. Миша остался сидеть под душем и дрожать. А телефон затих. Аня с девочками вернулась в 3. К тому моменту Миша в халате, только-только собравшись в комок, смог найти более-менее удобную и спасительную позу на диване, закрыть глаза и замереть в тишине. Телефоны молчали, в комнате было ни светло, ни темно. Миша тихо, редко дышал, и тут вернулись Аня и дети. Шум их возвращения и громкие голоса дочерей пронзили Мише мозг, но он обрадовался. Он смог обрадоваться, хотя встать и пойти их встретить в прихожей не смог. Вернувшаяся домой Аня была спокойна, строгая, даже холодна. Она отправила дочерей в свою комнату, наказала Кате заниматься Соней, и чтобы их некоторое время было не слышно. С Мишей Аня обмолвилась буквально несколькими словами и ушла на кухню чем-то заниматься. А Мише, помимо того, что было очень плохо, ему было еще и очень стыдно. Он не помнил своего возвращения домой. И хоть он сомневался, что мог вести себя по возвращении как-то грубо и плохо, но мало ли что могло случиться. И даже если не случилось ничего, то все равно было ясно, что явился он домой ночью в непотребном виде. Аня что-то делала на кухне. Миша посидел на диване, не выдержал игнорирования его присутствия, со стоном встал и, сутулившись, потащился к жене на кухню. Миша доплелся до кухни и встал у двери. Аня громко резала ножом капусту. «Я твою машину брала, не оглядываясь», — сказала она. «А с твоей что?» — хрипло спросил Миша. «Была необходимость?» «Мою заперли. Кто-то так свою поставил, что никак невозможно было выехать», — Аня говорила ровным, холодным голосом. «А твоя стояла хорошо, но далеко. Я не сам ее парковал». «Надеюсь, что не сам», — усмехнулась Аня, продолжая хрустеть капустой. Водитель Сергея меня довез. Кстати, у него удивительная фамилия. Бибик, перебила его Аня. Действительно удивительно.